мимолетные грозы, беззаботные минули дни, словно осенью листья березы незаметно умчались они. Все, что горького в жизни прожито, навалившей душою моей, хоть на миг было мной позабыто, среди этих безоблачных дней, среди этих безоблачных дней. Но конец пышноцветному лету уж грозит нам седая зима, и на смену и зною, и свету наступает и стужа, и тьма.